«Ты проклятый дурак, Тарил!» — гаркнул Сардавиил. «Ты даже не представляешь, с чем имеешь дело. Прикажи своим людям немедленно опустить оружие, иначе я сам с ними разберусь». Покрытые шрамами руки старого рыцаря сжались кулаки, подтверждая его готовность выполнить угрозу. Презрительный тон Сардавиила заставил Тарила вскочить со стула. «Следи за своим языком, когда говоришь с теми, кто выше тебя по рангу, старый пес!» — злобно проворчал он. «Или окажешься в одной камере с этим гипермускулистым придурком!» «Послушай меня!» — негромко, но решительно заговорил Сардавиил. «Захарил пришел сюда для переговоров. Ты хоть понимаешь, что это означает?» «Переговоры!» — Тарил отрывисто хохотнул. «Я сыт по горло твоими романтическими бреднями о правилах ведения войны, Давиил. Или ты вообразил, что Лютер внезапно изменил свое мнение и решил с нами договориться? Пошевели мозгами, старик!» Он обвиняющим жестом показал на Захариила. «Я уверен, что он объявил переговоры с одной целью — найти нас, чтобы уничтожить». «Заткнись, Тарил!» — вмешался Ремиил. Голос старого мастера стал хрипловатым от старости, но оставался все таким же властным, как в годы его службы в Альдуруке. «Прикажи своим людям опустить оружие, пока Захарил не решил прервать переговоры и не обратил твои параноидальные подозрения в реальность». Аристократ вздрогнул от этих слов, словно от удара. Вооруженные мятежники нерешительно переминались с ноги на ногу и переводили взгляды с одного предводителя на другого, словно не зная, кого слушать. Тарил все еще медлил с ответом, и тогда леди Алера, протиснувшись между охранниками, решительно опустила дуло плазменных ружей. «Хватит сходить с ума», — заявила она и повернулась к Захариилу. «Я сожалею об этом недоразумении, сар Захариил. Лорд Тарил и лорд Малхиал действовали сгоряча и не посоветовались с остальными лидерами. По правде говоря, — продолжила она, сердито взглянув на двух аристократов, — они даже не спешили известить нас о встрече, видимо, считая, что мы можем им помешать». «Нет, постойте, — заговорил Малхиал, поспешно вскочив со стула. — Я ничего такого не думал. Лорд Тарил сказал... «Мы уже достаточно наслушались лорда Тарила», — оборвал его Ремиил. «Советую вам обоим попридержать язык. Мне кажется, что в настоящий момент вы двое представляете для нашего дела большую угрозу, чем Лютер и его подчиненные, а правила ведения переговоров не запрещают мне пристрелить кого-то из вас». Угроза Ремиила мгновенно положила конец спору. Вооруженные мятежники отошли назад, направив дуло ружей в пол. Малхиал побледнел и закрыл рот. Тарил тоже замолчал, хотя его тело содрогалось от едва сдерживаемой ярости. Всю эту сцену Захарил наблюдал, сохраняя невозмутимый вид, но мозг его напряженно работал, переваривая новую, неожиданную информацию. С самого начала было очевидно, что мятежники отлично осведомлены об имперской тактике и стратегии, но Лютер и генерал Мартен обвинили в этом перебежчиков из рядов егерей. На самом деле, как теперь понимал Захарил, дело обстояло гораздо хуже, и многие предположения относительно мятежников и их мотивов теперь оказались под сомнением. «Так это был ты!» — горестно воскликнул Захарил. «Сколько же лет ты притворялся нашим братом, а сам подготавливал почву для восстания? Когда ты нарушил данную примарху клятву? В тот день, когда Лютер вернулся из Великого Крестового Похода? Или когда Джонсон назначил лордом Сайфером другого человека вместо тебя?» «Нас всех объединило предательство Джонсона», — ответил Ремиил. Его старческий голос зазвенел обнаженным клинком. «Клятва, полученная обманом, ни к чему не обязывает, а он солгал». «Поберегите силы, мой лорд», — сказал Сардавиил, положив руку на плечо старого мастера. «Это ни к чему не приведет». Затем, оставив Ремиила, он окинул библиария суровым взглядом и шагнул вперед. «Ты просил о переговорах, и в память о прошлом мы удовлетворили твою просьбу. Чего ты хочешь?» Захарил с трудом отвел взгляд от Ремиила и собрался с мыслями. «По пути к городу!» Он не раз прокручивал в голове этот разговор. «Я пришел сюда, помня о твоих прощальных словах, сказанных Лютеру после встречи в Альдуруке». Единственный здоровый глаз старого рыцаря задумчиво прищурился. Внезапно недоумение на его лице сменилось пониманием. «Ты с кем-то столкнулся, не так ли?» «Что произошло?» — озабоченно спросил Ремиил. Захарил помешкал, сознавая, что настал критический момент, после которого отступление станет невозможным. Лютер запретил ему обсуждать тот случай с кем бы то ни было, но если он промолчит, Калибан обречен на гибель. Астартес заговорил, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, пока не рассказал обо всем, что обнаружил в Сигма-5.1.7. Захарил замолчал и всмотрелся в лица лидеров мятежа. Давил и магистр Ремиил обменялись мрачными взглядами. Леди Алера и лорд Малхиал, побледнев, потрясенно молчали, а лорд Тариил от ярости скрипнул зубами. «О чем это он толкует?» — закричал он. «И какое отношение эта зараза имеет к нам?» Сжав кулаки, он шагнул к старому рыцарю. «Как давно вы это от нас скрываете?» Давил бросил на разгневанного аристократа раздраженный взгляд. «Это не твоего ума дело, лорд Тариил», — проворчал он. «Поверь, чем меньше ты об этом знаешь, тем лучше. А теперь ты будешь решать, что мне положено знать, а что не положено? Да ты ничем не лучше проклятых имперцев!» Он повернулся к леди Алере. «Я же говорил, что им нельзя доверять!» Он сердито ткнул пальцем в сторону двух пожилых рыцарей. «Кто знает, какие еще тайны они от нас прячут. Теперь я не решусь утверждать, что они не заодно с Лютером». «Тариил, помолчи, пожалуйста», — слегка дрогнувшим голосом попросила леди Алера. Она прижала руку ко лбу, и Захарил понял, что женщина пытается осознать смысл его повествования. «Неужели ты не понимаешь, о чем идет речь?» «Конечно понимаю», — фыркнул Тариил. «И даже лучше, чем ты, леди Алера. Я, например, понимаю, что тиранцы не только намерены ограбить наш мир. Теперь они еще и скармливают наших сородичей чудовищам. А эти два дурака знали об этом, но держали от нас в секрете». «Мы ничего не знали о жертвах, невежественный и эгоистичный болван», — резко бросил Сардавиил. «Не забывай, что магистр Ремиил и я защищали людей Калибана от чудовищ задолго до твоего рождения». Он прижал скрюченный палец к изуродованной стороне своего лица. «Если хочешь поговорить о чудовищах, мальчишка, сначала покажи полученные в сражениях с ними шрамы, а иначе заткнись и помалкивай». «Вот как? Просто заткнуться и довериться вам? Точно так же, как мы верили Лютеру, Джонсону и всем этим стервятникам из администратума?» Правая рука Тариила потянулась к оружию. «Никогда, Давиил! Ты слышишь меня? Больше никогда!» Аристократ уперся в Давиила пристальным взглядом. Лицо старого рыцаря оставалось бесстрастным, а при виде угрожающего жеста Давиила неторопливо скрестил руки на груди. Вооруженные мятежники в задней части комнаты снова приподняли оружие. Но прежде чем ситуация накалилась бы необратимо, со своего места вскочил лорд Малхиал и схватил Тариила за руку. «Оставь, кузен!» — испуганно прошипел он. «Это не приведет ни к чему хорошему!» Тариил, мысленно оценив свои возможности, скрипнул зубами. Спустя пару мгновений он все же отвел руку от рукояти пистолета. «На этот раз ты, может быть, и прав, Малхиал!» — проворчал он. Затем надменно взглянул на рыцарей, леди Алеру и Захариила. «Все кончено, вы меня поняли. Вы больше не получите от меня на свои темные делишки ни одной монеты. Я сам найду способ освободить людей Калибана от Джонсона и его прихвостней. Вот увидите». С этими словами он выскочил из комнаты, и Малхиал немедленно последовал за ним. «Проклятый Малхиал!» — буркнул Сардавиил, когда дверь за ними захлопнулась. «Еще мгновение, и Тариил мог бы совершить большую глупость. Тогда бы мы сумели избавиться от них обоих». Захарил нахмурился. «А можно ли было их отпускать?» — спросил он. «Неужели держать здесь, чтобы они и дальше портили воздух?» С отвращением воскликнула леди Алера. «Тариил снабжал нас деньгами и грубой силой. Больше он ни на что не способен. Пусть уходит. У нас много других поводов для беспокойства». Сардавиил переглянулся с Ремиилом. «Дело обстоит намного хуже, чем мы предполагали», — мрачно сказал он. Ремиил кивнул ему, но продолжал смотреть на Захариила. «Зачем ты обо всем этом рассказал нам?» — спросил он своего давнего ученика. «У нас совсем нет времени», — ответил Захариил. «Надо остановить тиранцев, пока они не приступили к исполнению главного ритуала. Но если пошлем на их поиски Астартес, мы рискуем привлечь внимание администратума. А они, не дрогнув, вынесут приговор всей планете и ее обитателям, если узнают правду», — закончил за него Ремиил. «Приговор?» — переспросила леди Алера. «Что это значит? Империум рассматривает влияние варпа как раковую опухоль, если угодно. Опухоль на человеческой душе», — пояснил Ремиил. «И не без оснований, надо признать. Ни один из здравомыслящих людей не захотел бы снова пережить ужасы древней ночи. Но проблема в том, что на Калибане эта зараза не просто поразила горстку испорченных личностей. Она укоренилась в самом сердце планеты». «И как же предполагается ее вылечить?» — звонким от волнения голосом спросила леди Алера. Старый магистр вздохнул. «Огнем! Как же еще?» Он холодно взглянул на Захариила. «Империум отзовет легион, соберет столько верных приверженцев, сколько сможет. Возможно, удастся спасти несколько сотен тысяч людей. Остальных «Вот почему необходимо сохранить это в тайне», — спокойно произнес Захариил, не отводя взгляда от лица Ремиила. Старик удивленно приподнял брови. «От твоих слов попахивает мятежом, молодой Захариил». Библиарий покачал головой. «Лютер и я принесли клятву верности народу Калибана еще задолго до появления императора», — ответил он. «Как и ты сам». Сардавил задумчиво кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Чего ты хочешь от нас?» «Примирие», — просто ответил Захариил. «Помогите нам быстро и без шума отыскать тиранцев, и мы пошлем команду ликвидаторов, чтобы их уничтожить». Леди Алера качнула головой. «Я не согласна», — возразила она. «Оставь этих колдунов нам, мы сами о них позаботимся». «Если бы это было так просто, леди Алера», — печально вздохнул Ремиил, — «но Захариил прав. Нашим людям не справиться с этими чудовищами. Это задача для Астартес». «Но мы даже не уверены, что эти колдуны здесь», — заметила леди Алера. «В настоящих условиях перемирие выгодно имперцам, но не нам. Их контроль над городом крайне неустойчив. Если дать им возможность перевести дух и поднять дополнительные силы...» Леди Алера умолкла, заметив, как Ремиил и Сардавиил молча обменялись взглядами. «Есть что-то еще, верно?» — спросила она. Давиил кивнул. «Мы не говорили тебе из соображений безопасности», — хмуро сказал он. «Но за последние 2 недели мы потеряли контакт с некоторыми ячейками на нижних уровнях». «Сколько ячеек перестали выходить на связь?» — обеспокоенно спросила леди Алера. 14, — ответил Ремиил, — «возможно, даже 16. 2 группы представили рапорты только сегодня утром. Это можно объяснить отказом оборудования». Это известие отозвалось болью в мозгу Захариила. «Сколько у вас всего ячеек на подземных уровнях?» Давиил неловко помялся. «Достаточно много», — уклончиво ответил он. «У егерей не хватает людей, чтобы спуститься ниже 2-го подземного уровня. Так что наши боевые группы между рейдами располагаются на самых нижних этажах». «А сколько всего людей вы потеряли?» — не отступал Захариил. «Говори». «132 человека», — ответил искалеченный рыцарь. «И все они были вооружены и отлично натренированы. И все пропали, не подав ни единого вокс-сигнала. Честно говоря, мы уже начали подозревать, что на подземных уровнях появились Астартес, чтобы подавить восстание». Захариил покачал головой. «Началось», — прошептал он. «Они собирают трупы, как это было в Сигме-5-1-7». На лице леди Алеры отразилась горечь. «Можно подумать, у таранцев могли возникнуть трудности с поисками трупов в этом склепе». «В склепе?» — повторил Захариил. «О чем ты?» Леди Алера изумленно уставилась на Астартес. «Не притворяйся, что ничего не знаешь», — воскликнула она, сердито сверкнув глазами. Захариил поднял руку. «Клянусь честью, леди, я представления не имею, о чем ты говоришь. Тогда кто виноват в зверствах, что творятся от вашего имени?» — неприязненно спросила она. 5 миллионов людей, втиснуты в 3 уровня, предназначенных для 1/4 этого количества населения, без источников энергии, без постоянного снабжения водой и продовольствием, без канализации. Как ты думаешь, чем это может кончиться? Люди ежедневно умирают сотнями, и чтобы не жить рядом с трупами, они сбрасывают тела в технические шахты или грузят в лифты и отправляют на нижние уровни. Ее слова ошеломили Захариила. «В Альдуруке мы ничего об этом не знали», — сказал он, с трудом сдерживая ярость. «Можно ли приблизительно подсчитать, сколько людей умерло?» Ремил горестно качнул головой. «Десятки тысяч, сынок, возможно, больше». Захариил кивнул. «Тиранцы знали об этом, потому и вернулись в город». Он повернулся к Ремиилу. «В Сигма-5-1-7 было лишь пробное испытание», — сказал он, словно отвечающий наставнику ученик. «Им надо было опробовать ритуал, проверить воздействие силы, прежде чем обрушить ее на нас здесь». Перед глазами Библиария возникла целая армия мертвецов, карабкающихся из подземелья, чтобы истребить 1 миллион людей, согнанных в одно место. «Нельзя терять ни секунды», — заявил он. «В случае очередной вспышки жестокости тиранцы получат достаточное количество энергии для осуществления полномасштабного ритуала. Надо разыскать их, пока не поздно». Захариил шагнул навстречу мятежникам и протянул руку. «Вы согласны на примирие?» Леди Алера и Сардавиил вопросительно взглянули на Ремиила. Старый мастер долго смотрел на протянутую ладонь, наконец выпрямился и посмотрел своему бывшему ученику прямо в глаза. «Для того, чтобы договор вступил в силу, он должен быть подтвержден обоими лидерами», — строго сказал он. «Если Лютер подаст мне руку, я ее приму. До тех пор о примирии не может быть и речи. Тогда возвращайся вместе со мной в Альдурук», — предложил Захариил. — «Мы сможем добраться до крепости уже через 2 часа». Ремил прищурился. «А ты уверен, что он на это согласится? «Конечно», — ответил Захарил, стараясь придать своему голосу уверенность, которой он не испытывал. «Неужели ты считаешь, что правитель Калибана так дешево ценит свою честь?» Если Ремиил и заметил сомнения Захарила, он не подал виду. «Хорошо», — сдержанно кивнул он. «Сардавиил присоединится к нам, чтобы точнее скоординировать силы». Мастер повернулся к леди Алери. «Подними наших людей на нижних уровнях и немедленно приступайте к поискам. И если отыщете тиранцев, не пытайтесь вступить с ними в бой, ты поняла?» Леди Алера кивнула, внезапно нашагнула вперед и положила свои руки поверх рук Ремиила. «Ты веришь им?» — спросила она. «Ты ведь поклялся, что никогда не вернешься в крепость. Ты говорил, что они предали все, во что ты верил. И как ты можешь после этого положиться на его слово?» Ремиил вздохнул. «Дело не в доверии», — ответил он ей. «Это касается моей чести, и это единственный путь к спасению. Я должен это сделать. Обязан перед самим собой, Алера». Он легонько оттолкнул ее руки. «Теперь пора. Захарил прав. Времени у нас немного». Он улыбнулся. «Я вернусь во главе рыцарей Калибана или не вернусь никогда».